Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Эта неделя называется неделей мытаря и фарисея. Святая Церковь готовит нас к Великому посту. Снова повторяется этот круг жизни, единственный и главный. После праздника Рождества Христова, после крещения Господня, мы вступаем в тот период, который является решающим для нас, когда мы должны научиться самому главному, чему должен научиться человек – покаянию. Имеет глубокий смысл то, что повторяется из года в год эти праздники, это воспоминания благодатные спасительных событий в жизни Господа Иисуса Христа. Так что нам дается возможность как бы быть участниками всех этих событий снова и снова, чтобы мы могли понять, наконец, что Бог стал человеком. Рождество Христово мы празднуем для того, чтобы нам открылось, что это имеет отношение лично каждому из нас. И далее Спаситель, возрастая в мудрости, в благодати пред Богом и всеми людьми, достигает святого крещения. Он подвергается искушению после 40-дневного поста на горе искушений, чтобы мы поняли, что как Бог, Он не имеет нужды ни в чем этом. Ему не нужно было принимать крещение, Ему не нужно было противостоять дьяволу, Ему не нужно было хранить 40-дневный пост, но все это Он делает для того, чтобы дать нам образ истинной жизни, чтобы через это мы приобщались к тому, что есть у Христа. Через крещение наше, во-первых, через помазание миром, благодатью Духа Святого, через пост, который имеет такой же смысл, как все другие вехи, главные в жизни Спасителя для нашего с вами спасения. Когда наступит пост, мы должны знать, что от того, что мы крещены во имя Христова, во имя Пресвятой Троицы, мы соединены со Христом Богом. И от того, что Он прошел через все искушения, какие были Ему даны на горе искушений, нам дается сила преодолеть все эти искушения. Великим постом наша борьба против похоти плоти, похоти очей и гордости житейской, то, что составляет суть этого мира, может быть победной только от того, что Христос это уже все совершил. Его подвиг отличается от нашего подвига, потому что Он Бог совершенный и человек, не имеющий никакого греха. Но Он хочет дать нам все, что у Него есть, с тем, чтобы мы, пройдя через те же самые события, через крещение, через пост, через искушения, которые неизбежны для человека, следующего за Христом, получили все, что имеет Бог. Победу над грехом и смертью, стали причастниками Его воскресения. «Кто последует за Мною, — говорит Спаситель, — имея в виду пост, — тот да отвергнется себя, и где я, там и мой слуга будет». И чтобы последовать нам за Христом, чтобы иметь силу Христову, совершающую чудо в нашей жизни, когда уже не мы живем, а Он в нас живет, от того, что мы вступаем в то, что Он совершил до нас, и Он, не разлучаясь с нами, во всем этом присутствует, мы должны научиться той единственной заповеди, которая соединяет в себе все остальные заповеди покаяния. И мы знаем с вами, что человек хочет покаяться, а покаяться не может. И никто не может покаяться, ни один человек, как бы он ни хотел, если Бог не даст этому человеку покаяния. «Без меня не можете творить ничего», — говорит Христос. Однако Господь, как мы слышали сейчас в Евангелии, обращается ко всем людям без исключения. «Придите ко мне все», — говорит Он, — «труждающиеся и обремененные, и аз упокою вас». Я дам вам тот покой благодатный, вечный, который обретает человек через покаяние. Покаяние означает принятие воли Божией. И покаяться может принять волю Божию только человек, крещенный по-настоящему. Потому что та благодать, которую он принял, та кровь Христова, которой он омылся в святом крещении. Тот Дух Святой, которым помазана его душа и его тело, неизбежно ставят человека, ищущего истинную жизнь, перед необходимостью принятия воли Божией. Они влекут душу человека принять эту волю Божию, мудрую, милостивую, желающую нам самого великого блага, какое есть на небе и на земле. И душа человеческая влечется к этому покаянию. И когда благодаря дару Христову она кается перед Богом, тогда в той медной стене, как говорят святые отцы о нашем теперь всего рода человеческого состоянии, в той медной стене, которая отделяет каждого человека от Бога, наступает прорыв. Это стена несокрушимая смерти самого дьявола сокрушается. Не то чтобы она уничтожалась совсем, но как в крепости пролом бывает какой-то, так в этой твердыне адовой, дьявольской, благодаря дару Христа, открывается человеку истинная жизнь. И человек, молящийся Богу, может научиться покаянию и будет учиться после того, как оно откроется ему в течение всей своей жизни. Святые отцы часто говорят о даре слез, который бывает дан человеку кающемуся. Не то чтобы вот так вот вдруг коснулись слезы нас на какое-то мгновение во время богослужения или тогда, когда мы бываем особенно близки к этой тайне отношений человека и Бога. Этот дар слез особенно бывает тогда, когда человек начинает путь свой ко Христу, когда молится человек, и душа его не может сдержать эти слезы сладкие бывают, они бывают утешительными слезами. Человек не понимает еще, что с ним происходит, он не сознает до конца, что стряслось с его душою. Мы говорим, что никакие слезы не могут смыть наших грехов, какие мы совершили. Никакие подвиги, самые великие, не в состоянии уничтожить самый малый грех, который совершил человек. Это невозможно. Это немыслимо, потому что в самом малом грехе присутствует смерть и дьявол. Это может сделать только благодать Божия. Только сила Духа Святого омывает эти грехи. Одной капли благодати достаточно, чтобы всю жизнь нашу убелить, омыть всю черноту, черную бездну наших грехов. Поэтому покаяние сподобляется только тот, кто запечатлен благодатью Христовою. И мы молимся, начиная с сегодняшнего дня, покаяние, двери, отверзи межизнодавчи. Что значат эти слезы человеческие? Человек же участвует в этом даре. Он плачет тоже. Это означает, что вот его воля человеческая, его отвращение ко греху, его скорбь о грехах содеянных, соединяется с волей Божественной. Не его слезы смывают эти грехи, а благодать Божия. Но человек участвует в этом, он делается способным принять дар Господень. Святая Церковь говорит нам, что покаяние – это великое чудо, которое Господь совершает в жизни каждого христианина и в жизни всей Церкви. Мы знаем, что Церковь наша славится больше всего мучениками своими, потому что мученичество – это есть печать веры подлинной, не ложная печать. И как прославилась Церковь Христова великим сонмом древних мучеников, как прославилась она великим множеством новых мучеников в нашем Отечестве, так покаяние должно стать для тех, кто участвует в жизни Церкви, для тех, кто воспринимает подвиг Христов и подвиг святых Христовых, их мученичество, это должно раскрыться великой эпохою покаяния, великой эпохою новой в жизни Церкви, которая ни в чем не будет уступать славе первых мучеников и в которую нам по милости Божией как будто бы дано жить. Когда человек кается, приносит Богу покаяние, будь то мытарь, который стоит вдали в храме Божьем. Будь ты человек, который случайно, впервые в жизни, может быть, вошел в церкви, а в младенчестве его крестили, он ничего не знает о Боге, и вдруг Господь встречает его, и он не может сдержать своих слез, душа его плачет, и ему открывается истинная жизнь. Это событие не имеет никакого значения для мира, живущего совсем другими оценками и измерениями. Мир не замечает этого покаяния, и он хвалится совсем другим. Однако церковь говорит именно о том, что больше радости на небесах об одном грешнике, кающемся. Все небо радуется этому, все небо ликует, чем о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Больше бывает радость, как будто это самое великое дело, какое может быть на земле, самое благородное. И действительно так оно и есть. Большего дела быть не может, чем покаяние. Святые отцы говорят, что покаяние – это вторая победа веры. Первая победа веры – это мученичество, а покаяние – это вторая победа веры. Это возвращение к той первой любви, о которой говорит Апокалипсис. Той первой любви, когда человек узнает Бога, и от которой он отступил, и к которой он возвращается снова. Но это покаяние, оно не меньше, чем та первая любовь. Вот что удивительно. Оно даже больше может быть, чем та первая любовь. Вот что непонятно. Когда снова возвращается человек к тому, что он утратил. Ведь говорит Евангелие нам, приводит множество образов таких понятных. Это подобно тому, как женщина, которая нашла вдруг одну драхму какую-то и собирает всех соседей там и говорит: «Порадуйтесь со мною». Искала, вот нашла я эту самую монетку, в то время как у нее много всего там есть. Здесь передается эта простота первых людей, непосредственность их общения друг с другом, та радость, которая бывает у человека, когда он находит потерянное. Ну и Господь же говорит о том, что это подобно пастырю, пастуху, который, потеряв из 100 своих овец одну всего, оставляет 99, чтобы найти эту. И радуется о ней больше, чем обо всех остальных. Радость об одном грешнике больше, чем о всей церкви. Это непонятно, да? Это невозможно понять. Об одном грешнике, который отпал от радости всей церкви, которая всегда хранит эту радость вместе с ангелами, больше у Господа, чем обо всех этих остальных людях. Вот какую великую избыточествующую честь воздает Господь покаянию. Все превосходящую радость, непостижимое блаженство, которое дает Господь покаянию. Чтобы мы узнали, что в мире Господь победил, что торжество славы креста открывается над бесчестием греха, что милосердие Божие сильнее всего, и оно обращено к человеку грешному. Нет воли Божией, говорит нам Слово Божие, чтобы погиб хотя бы один из малых сих. Воля Божия в том, чтобы все люди спаслись и в познание истины пришли. Вот о каком покаянии говорит Святая Церковь. Вот к какому покаянию призывает нас Господь. Это значит, что наше личное покаяние, оно связано с судьбой других людей. Какая великая ответственность лежит на каждом из нас. Если Господь столько дает нам за наше покаяние, то и какую ответственность возлагает Он на нас тогда, когда мы отвергаем этот дар Божий, когда ни за что, ни за какие-то подвиги, а просто по дару Христа мы можем получить все и бесконечно больше. Святые – это те, кто поняли эту тайну жизни. Вот мы услышим на первой седмице Великого Поста, великий покаянный канон святого Андрея Крицкого. Какие слова в этом каноне пишет святой человек преподобный? Он говорит: «Согреших, Господи, согреших, инже никто же от человек на земле согреших, приидох своими грехами всех и в Ветхом Завете, и в Новом Завете». И оплакивает себя, вспоминая все грехи, какие были, всех грешников, какие когда-либо существовали, и плачет о себе, как будто бы он блудник и вор, и убийца, и преступник, И все святые – это те, которые так оплакивают свои грехи и видят так грехи. И они так хорошо это делают, они так это делают замечательно, что все остальные, глядя на них, начинают думать, что покаяние – это для святых. А для нас, бедных людей, совсем другое. Мы надеемся стать рядом с Богом благодаря своей праведности, благодаря своим подвигам, благодаря своим добрым делам, надеемся вступить с Ним в общение. Благодаря посту, молитве, ну, всему, что мы делаем. В то время как ничто не сокрыто от всемилостивого, всевидящего взора Божия, и перед Ним обнажено все, что есть в нас. И нет в нас, как свидетельствует Писание, ничего доброго. И нет праведного, нет ни единого. И вся правда наша, как грязная одежда блудницы, говорит пророк. Если бы мы знали это, если бы коснулось нас это покаяние, то мы поспешили бы от своей праведности, от своей надежды на наши дела, на нашу праведность, поспешили бы встать рядом с грешниками, с теми, которых Бог пришел спасти. Но для того, чтобы это произошло с нами, для того, чтобы это великое чудо открылось нам, требуется все наше усилие к жизни по правде Божьей, к заповедям Христовым, через которые все больше и больше даруется нам понимание, что своими собственными силами мы не в состоянии преодолеть никакой грех, как не в состоянии собственными силами преодолеть смерть. И это покаяние воистину есть дар Божий. Поэтому мы и молимся сейчас уже в эти предшествующие святым дням покаяние, богослужение, покаяние двери, отверзиями жизнодавчи. Это дар Божий, как победа Христа над смертью, над грехом и дьяволом. Его дар. Аминь.